Жалобные присаживайтесь. Слава нашему Господу. Мы продолжаем с вами изучать послание к римлянам. Сегодня начинаем третью главу. Сословный отрывок у нас будет по 20 стих. С 1 по 20. И я постараюсь, чтобы мы его сегодня прошли. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит и верность Божию? Никак. Бог верен, на всякий человек лжи, как написано, ты праведным в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим, правильным суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Горда их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Амен. Третья глава начинается с слова «итак», то есть как бы подводится итог или черта, сказанному выше. Хочу сразу напомнить, что разбивка по главам и стихам – это сравнительно новое такое вот изобретение. А раньше это просто выглядело как цельное письмо, написанное подряд. И поэтому не всегда у нас с вами будут совпадать смысловые отрывки с разбивкой по главам. Мы уже встречались с этим, да, у нас иногда перепутали. То есть мы зачитываем кусок, несмотря на нумерацию глав. В данном случае есть совпадение определенное, и раб Ишауль задает вопрос, и он говорит, итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? После всего сказанного выше, первой во второй главе, как бы напрашивается ответ, ну как бы нет никакого преимущества, в принципе, да? Но он отвечает, есть. Причем очень большой. Я хочу с этим сейчас разобраться с вами, поговорить. Причем 9 стих снова он говорит, так, имеем ли преимущество? Он говорит, нет, не имеем. И может показаться, что он как бы, ну что он путает. А так есть или нет? Единственная область, в которой нет преимущества, это ответственность за грех и спасение по вере через Иешуа Мессию. В этом смысле для всех одинаковость. Но в остальном во всем преимущество есть, и оно весьма существенное. Итак, первый вопрос. Какова ценность физического обрезания на теле? И связанная с этим обрезанием принадлежность к народу завета. Я уже сказал, после всего сказанного выше, можно было бы сказать, ну никакой разницы нет, и преимущества нет никакого. Но Павел говорит, великое, понимаете, преимущество во всех отношениях. Слово «во всех» означает, что любая область, которую бы мы не взяли, есть преимущество. Что такое преимущество? Значит ли это, что человек лучше? Нет. Преимущество есть? Да. Преимущество – это как некая фора. Знаете, что такое фора? Сестра Ира не любит это слово. Она думает, что это жаргон. На самом деле это не жаргон, а именно преимущество. То есть, например, мы бежим дистанцию 100 метров, кто быстрее, так? Я бегу 100 метров, а сестра Ира бежит только 70. Она стоит на 30 метров ближе к финишной прямой. Звучит старт, выстрел, и мы в одинаковое время начинаем бежать. У сестры Ирины есть преимущество или нет? Значит ли это, что она лучше меня? Нет, просто дали ей фору, преимущество. Да. Что? Может быть слабее. Да, но благодаря этому преимуществу у нее все шансы добежать первой. Так или нет? Хорошо. Важно понять, что здесь написано, преимущество есть не в одном и не в нескольких пунктах, а во всех пунктах, вообще во всем. Главная причина – это то, что нашему народу было верено Слово Божье. В этом преимущество перед всеми остальными народами. Почему? Скажите честно, на каком этапе остальные народы пришли к цивилизованному обществу? Когда? Старый мир возьмем, Европа. Старый, а? Мир считает. Когда там появились нормальные законы? Кто знает? А? Правильно. Потому что еще в 16 и 17 веке людей сжигали на костре. Причем ни за что могли. Понимаете, преимущество было в том, что этим людям дан был закон. Этот закон называется Тора. И в этом законе было написано, что и когда, и как делать в разных случаях. Даже когда вора поймали, даже когда должен человек, или как из рабства выкупить, или за что продать, ну и так далее. Но даже рабы, находясь под законом, который там был Богом, в субботу не работали. Дело в том, что в древнем мире, почему люди стремились стать прозелитами, почему люди стремились стать герим, то есть жить в Израиле и жить вместе с евреями? Да потому что их защищал закон. Понимаете? Этот закон был добрым и хорошим по сравнению с беспределом, который творился вокруг и везде, и по сей день он творится. В чем он заключается? Кто сильнее, тот и прав. Так или нет? Но у еврея было по-другому. Даже если ты царь, мы это видим, приходит пророк и обличает царя, и царь кается. Да? Преимущество заключалось в том, что именно из-за вот этой главной причины, из-за того, что в руках у этого народа было руководство по жизни от Бога. Как жить? Что делать? Вытекали все остальные преимущества в других областях жизни, в других сферах жизни. И здесь важно понять, что речь идет об ответственности народа Божьего перед Богом, за то, что они приняли Его Слово и вступили с Ним в договор. Вступили с Ним в договор как народ. И в принципе это само по себе уже является таким беспрецедентным фактом, фактом, который ставит евреев в особое положение. Почему? Ни один народ ни разу никогда не вступал как народ в договор с Богом. Если кто и вступал, то только на личном уровне. То есть я сам за себя решил, максимум за свою семью. Ну, как глава семьи. Но здесь весь народ, как один человек, вступает в договор, принимает на себя ответственность. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь было в истории человечества, чтобы вот так вот народ, как народ, в один день взял и ушел из рабства? Так, собрал все свои пожитки, и там вот трава не расти, вот, вот сами и ушли. Было такое? Нет. С нашим народом было. Почему? Бог его вывел. Правильно. Но, обратите внимание, это ставит уже эту группу людей в положение особенное. Я не говорю, что лучше, подчеркиваю, я свою мысль. Мы сейчас поговорим об этом. Но явно отличается от истории развития других народов. Как возник наш народ? Тоже неестественным образом. Бог взял Авраама и Сару, отработанный материал старых людей, правильно? Говорит, от них я себе сделаю народ. Почему? Ну, как минимум, чтобы никто не мог сказать, а, Бог такой хитрый, взял себе самых лучших, самых сильных, самых умных, самых больших, физически сильных, конечно, такие люди легко как бы могут что-то сделать. Наоборот, Бог берет два пожилых человека, у которых не было никогда детей, и не способны были они уже их родить, и через них производит себе народ, никуда не спеша, потихоньку, за 500 лет создает себе группу людей. Я сейчас перечисляю просто факторы, которые действительно дают преимущество. Числа 23-29. И сказал Валаам, построй мне здесь 7 жертвенников Свершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Аминь. Никогда не было такое сказано о других народах ни разу. Правильно? Почему? Мы уже знаем, потому что этот народ является народом священников и царей. Это то, что написано в послании Петра. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, чтобы возвещать другим народам чудный мой свет. То есть быть светом для других народов. Да? В книге Исход, 4 глава, 22 стих. Написано, и скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Аминь. Есть преимущество у первенца или нет? Скажите. А в чем оно выражалось в древнем мире? Больше всех получал. По попе или котлету? Правильно. Правильно. Во-первых, если что-то происходило с отцом семейства, то именно старший сын становился в доме своем главным, и он же должен был приносить жертвоприношение и нести духовную ответственность за свою семью перед Богом. Поэтому Исав пренебрег первородством, Иаков же наоборот ревновал по этому первородству. Тут есть интересный мидраш, который говорит о том, что проблема Исава, причем Исава же Ицхак любил, правильно? И у нас написано, что Яков был человек шатров. Очень часто проповедники говорят, ну как бы за мамину юбку держался, в шатре сидел, в палатке. Это, я считаю, серьезная ошибка. Почему? Потому что нельзя толковать древнееврейские тексты, исходя из культуры какого-то другого народа. Что означает человек шатров в еврейской культуре? Это означает, что этот человек все время с утра до вечера пребывал в учении. Находиться в шатре для еврея означает находиться в доме учения. И это говорит о том, что Иаков все свое время тратил на то, чтобы познавать Бога. И Мидраш говорит, что центр вселенной для Исава была его физическая сила. Такой, знаете, герой крепкий, сильный. Центр вселенной или центр мироздания у Иакова был Бог. Другими словами, один человек надеялся в этой жизни на физическую силу, другой человек надеялся на Бога. Хотя имел тоже очень большую физическую силу. Многие об этом не знают. Многие думают, что Иаков был такой дистрофик, знаете, слабеньким маленьким сыном. Читайте Писание. Когда он увидел Рахель первый раз, помните? Там был колодец, и на колодце лежал камень. Знаете, для чего клали камень? Чтобы один человек не мог его сдвинуть, собирались 3-4 пастуха, 5 человек. И вместе только могли сдвинуть этот камень, чтобы напоить свой скот. Чтобы раньше никто не пришел и не забрал оттуда эту воду. Потому что большинство колодцев здесь, они постепенно наполняются водой. Есть очень мало колодцев, которые выкопаны на как бы, подземной проточной реке. Там вода есть. Основная масса колодцев, то есть его воду взял оттуда, сутки, трое суток надо, чтобы он наполнился. Яков был такой физической силой, что он когда Рахель увидел, там ну что тут камень, сдвинул его сам. Понимаете, он обладал огромной физической силой. И ему было, да, 68 лет, примерно в то время, когда он увидел Рахель, а не 17 и не 18, как это рисует, знаете, в мультфильмах или еще где-то. То же самое с Ицхаком. Всех стереотип, что Ицхак это мальчик 7-летний, которого Авраам должен был на жертвеннике зарезать. Ицхаку было около 40 лет в то время, когда он лег на жертвенник. Но это отдельная история. Кстати, здесь я бы сделал небольшое такое отклонение по поводу колодца и по поводу Иакова. Вы помните разговор самарянки у колодца? А? Я хочу сейчас открыть, это 4 глава Евангелия от Иоанна, когда она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, помните? Иешуа сказал ей в ответ, если бы ты знала, да, Боже, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе живую воду. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его исходили? О чем этот стих? Самарянка показывает, что она очень-очень-очень хорошо знает традицию еврейскую, в которой тоже присутствовал мидраш определенный. Благословение Иакова было в том, что те колодцы, которые он копал, ему не нужна была защита никакая. Колодцы были достаточно глубокими. Я сам лично видел колодец в Брюшеле. Извините. Колодец Иакова. Авраам. Авраам. бассейне. До сих пор там есть вода. Колодец в диаметре где-то 4 метра, очень большой диаметр. И в глубину, я думаю, около 30 метров, то есть очень глубокий. Причем находится на возвышенности. Мы были тогда в апреле, и там внизу было зеркало, то есть вода есть. Его, конечно, надо почистить, им не пользуются. Он накрыт такой решеткой из арматуры, чтобы туда никто не упал. В чем было благословение Иакова? Митраш говорит, что Иаков на свои колодцы не клал вот этот камень, потому что там не было чем достать эту воду. Он не делал. Не было ни веревки, ни мешка, ничего. Когда Иаков приходил к своему колодцу, вода сама поднималась и, переливаясь через колодец, поила его скот, и он сам мог напиться. Это было такое особое благословение Иакова. И это была его защита, как бы, от других племен. Поэтому самарянка демонстрирует Ишуа, что она очень хорошо знает традицию. И когда она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, она же тут понятно говорит, тебе подчеркнуть нечем, неужели ты больше, чем он? Почему? Он когда приходил, вода поднималась наверх и переливалась. А чем ты ее подчеркнешь? Она спрашивает у него. Но это небольшой такой как бы экскурс. В то время, когда люди пользовались колодцами, чтобы была понятна сама идея. Поэтому, когда Иаков обманул Исава, это, конечно, было нехорошо. Сама по себе вот комбинация, которую он провернул. Но мотивация внутри Иакова была правильна. Он жаждал первородства. Исав, помните, что он сказал? Что мне с этого первородства? Ты мне кушай, дай. Я бы, конечно, применил здесь другое слово. Но он попросил. Он говорит, вот я умираю, что мне толку с этого первородства? Ты мне поесть, дай. Ты меня не ел. Никто не умирал еще в такое время. То есть, это говорило о его абсолютно плотском состоянии. Иаков же, напротив, понимал, что если он станет первородным сыном, возьмет это первородство, духовная составляющая после смерти отца переходит на него, и он становится обетованным сыном. Он становится тем, через кого Бог продолжает свою работу. Будучи человеком шатров, он понимал, чего он хочет. Он понимал, чего он желает. И поэтому Исав отвергнут был Богом, потому что кто приносил жертву? Сначала Авраам, правильно? Потом Ицхак. И по смерти отца, по идее, должен был бы приносить эти жертвы Исав. А Исав говорит, оно мне надо, этот весь вот этот, оно мне надо этим заниматься, я на охоту лучше, в поле. Для него это было как бы лишняя нагрузка, это он пренебрег этим. Для него это не было важно. Для Иакова наоборот. Первородство означало возможность приносить жертвы за себя и за свой дом. И это то, чего он хотел, то, к чему он стремился. И поэтому преимущество первородного сына действительно заключается в том, что он является ходатаем перед Богом, он является человеком, который предстоит перед Богом за свой дом, за свою семью, тех, кто это ценят, и Бог благословляет таких людей. Те, кто пренебрегают, мы знаем из Писания, как поступает Бог с такими людьми. Поэтому об Израиле написано, он первенец мой. И это первенство ни разу нигде не перешло к другим народам. Так или нет? Но те, кто читает Библию, понимают, о чем я говорю. И второй стих, я вам скажу, однажды перевернул мою жизнь. Когда я прочитал второй стих, я это помню, как сегодня это было, дома я был, в комнате, в зале я читал. Я просто встал на колени, я со слезами благодарил Бога, что Он дал такое преимущество – Слово Божье, обладать Словом Божьим. Это одна из основных причин, почему еврейский народ не истребим, почему он благословен, почему у него все получается в основной массе своей. Потому что они пользуются принципами Священного Писания. Есть разные представители. Знаете, в море рыба разная. Есть хорошая, есть плохая. Но в нашем тексте написано, если некоторые были неверными, не были верны, неужели это отменяет теперь договор? Нет. Он продолжает работать с теми, кто верным остается. Ошибка современной церкви в том, что они запекли под одну гребенку всех и расчесали верных под расческу неверного. В этом ошибка. На самом деле Бог продолжает работать и будет работать со своим народом. Это одна, кстати, из причин, почему никто и никогда не сможет приблизить спасение израильского народа. Если кто-то и хочет это сделать, мы будем об этом с вами говорить в конце книги, надо проповедовать другим народам. Когда последний язычник покается, вот тогда Бог изольет Святой Дух на Израиль. Поэтому основные усилия, я думаю, все-таки другим народам нужно направить на проповедь Евангелия там, за пределами Израиля. Израиль в последнее время становится какой-то такой, знаете, фишкой. Всем надо тут обязательно что-то делать, чтобы быть, это считается как бы такая, даже не знаю, как это красиво объяснить. Не получается красиво у меня. Я не говорю, что у всех плохие мотивации, мотивация это хорошая. Но нам бы не хотелось, чтобы нам оказывали медвежью услугу. Знаете, что это такое? Это когда мужик жил вместе с медведем в одной хате, но ему мужику на лоб села муха, и медведя эту муху убил ударом лапы. Мужик тоже умер, но главное, муху он убил. Понимаете? Это называется медвежья услуга. Дело в том, что с этим народом работает сам Бог. И Он свои славы не отдаст никому. Никогда. Поэтому я не думаю, что здесь у кого-то получится все это запустить, как бы, и чтобы это все пошло. Флаг в свой мы все вносим, в большей или меньшей степени. Но, я повторяю, сегодня время сеяния, а не жатва. Когда жатва придет, эту жатву соберет Господь Бог. А где Даниил, кстати? Даниил, 5 раз объявляешь, чтобы закрывали телефон. Хорошо? 5. 1 раз мало, не слышит народ. 5. Я буду дублировать потом еще. Мы будем 10 минут объявления делать. Итак, можно ли сказать 9 стих? Да? Ну, тут размышление идет, как бы есть ли смысл делать зло, чтобы Бог как бы показал, что он хороший и добрый, да, и всех спас. Павел говорит, размышлять так, это богохульство на самом деле. Это ошибка. Слово «никак», вот с иврита или с греческого слова «халила» означает такое, что думать так, это богохульство. Это не просто «никак», вот как в русском, да, звучит. Посыл идет намного сильнее. И он говорит, можно ли сказать, что мы, видите слово «мы» в 9 стихе? То есть он говорит, можно ли сказать, что мы, евреи, лучше, чем другие народы? В греческом смысл слова стоит «не совсем». То есть не никак, как у нас, «не совсем». Большинство переводов, следуя примеру Вульгата Иеронима, Вы знаете уже, что такое Вульгата. Это перевод на латынь, который был сделан с Септуагинты, с греческого. А Септуагинта переведена была с иврита. То есть в Вульгате это уже третий перевод. Второй, но он является третьим источником. А синодальный перевод, который мы держим в руках, сделан именно с Вульгаты. Там были потом поправки определенные позднее, но основная масса текстов переведена была именно с Вульгаты. Поэтому то, что мы держим в руках на русском языке, четвертый вариант. И каждый перевод имеет потери. Потому что переводчику приходится выбирать. Иногда по смыслу из трех или четырех слов одно. И тем самым он придает уже определенный доктринальный оттенок своему переводу. И вот отвечая на этот риторический вопрос, говорят ничуть или нисколько. Прямой перевод с греческого, там слово стоит «упантус», означает не совсем. Но контекст придает значение вот этой фразе «нисколько». И это стало причиной того, что эти слова в некоторых рукописях вычеркнули даже. Древние, понятно? Или были заменены на другое слово, греческое слово «пересон», которое уже легко переводится как «никак». На самом деле не совсем. Я понимаю, разница небольшая. Шабас специально призывает обратить внимание на преимущества, которые евреи все-таки имеют. Но это не значит, что имея в руках Тору и будучи обрезанными, евреи от этого имеют праведность, могут считать себя чистыми в глазах Бога. Нет. И вот здесь он объясняет и говорит, что касательно праведности или оправдания по вере и состояния, в которое попали все люди, включая евреев, одинаково. Вот в этом смысле я бы сказал, даже нет не то, что преимущества, а наоборот, еще больше возлагает ответственности на эту группу людей. Преимущество заключалось на самом деле в большей осведомленности. То есть у этих людей на руках был закон. Это и было их запасом, как бы, да, вот этим преимуществом. Им проще было выйти в свет. Я имею в виду не в свет Бомонда, а в свет правды. Вот им проще было, у них в руках был путеводитель, карты были топографические. И в этом их преимущество было. Им первым дано было Божье слово как народу, и это накладывает еще большую ответственность на наш народ. Люди думают о евреях плохо из зависти. Зависть — это грех. Я думаю, это ни для кого не секрет. Мы должны искать место сотрудничества, не пытаться толковать еврейские тексты, исходя из культуры и истории и образа жизни других народов. И выгодно для себя свете. Такой подход легко может превратить истину в ложь, что очень часто и происходит. Почему? Потому что толковать эти тексты надо исходя из культуры евреев. Внутри этого народа были написаны эти тексты. И объяснить их можно, пользуясь этими только категориями, предпосылками и способами мышления. И поэтому очень часто толкования не просто натянутые, а оторванные от реальной жизни. Интересно то, что всегда вот толкование, которое мы даем, опираясь на образ мышления, он простой. Он не требует, знаете, какой-то акробатики теологической. И когда ты объясняешь, люди говорят, слушай, ну все понятно и очень просто. Ну как бы не можешь же быть так просто. Уже привыкли, что нужно такой акробатический этюд построить. Вот тогда вроде как теология правильная. Почему? Потому что ничего не понятно в конце. Все наговорили, наговорили слова, но ничего не понятно. Я всегда вот привожу, ну часто я привожу этот пример. Вы уже это слышали, да? Я еще раз повторю коротко. Когда в храме приходят, да, помните, да, Иисус вынул плеткой всех, перевернул столы именно вчера. На следующий день он приходит туда, снова учит, к нему подходит группа священников, и они ему говорят, какой властью ты это делаешь? А он им задает вопрос, он им не отвечает. Все так думают, что он не отвечает, хотя он ответил. И он им задает вопрос, спрошу я вас, крещение Иоанна было с небес или с земли, ну, от людей? Они отходят в сторону, совещаются и говорят, мы не знаем. Он говорит, ну я вам не скажу ничего. И поговорим. Ну, и смысл в чем? Объясняю. Первосвященники целыми днями занимались изучением текстов Священного Писания, так или нет? Кто первым должен понять, Мессия он или нет? Они. Они ведь не знают, что ревность по дому отца моего съедает меня. Они ведь не знали этот стих из Псалма, знали. И видели. И понимали, что для еврея, в еврейском храме, большее значение имеет, что он там делает, а не что он там говорит. И поэтому, когда он перевернул, сказал именно в щепот, это было действие, означающее, я здесь хозяин, это дом моего отца. И он об этом сказал, а вы его сделали, вертепом Господним. И когда они приходят и спрашивают, какой властью ты это делаешь? Сколько? Ты мессия или что? Ты что, мессия? Вопрос. Какой властью ты это делаешь? Означает, ты что, мессия? Когда он задает вопрос, он им говорит, вы прекрасно знаете, кто я такой. Что вы дурачками прикидываете? Они отошли, вы же помните, что они там говорят, если скажем, что с небес, он скажет, что же вы не поверили. Как бы понятно, что он мессия, да? А если скажем, что от людей, нас вообще камнями побьют, потому что все видят, что он правда мессия. И когда он к ним возвращается, они говорят, мы не знаем. Он говорит, ну все, я вам не скажу. Теперь я вам просто перевожу это на понятный язык. Вопрос. Ты Мессия? Ответ. Вы прекрасно знаете, что я Мессия. Они говорят, а мы не знаем. Он говорит, ну а что с вами тогда говорить? Что? До свидания. Вот это весь диалог. Люди читают тот текст Нового Завета, а понимать-то его надо, исходя из культуры и образа жизни, и критериев именно того народа, где все это внутри происходит. И когда мы так понимаем Священное Писание, нам легко понять, что происходит, что там написано, вообще в чем все действие. Но когда начинаются какие-то объяснения, построенные, знаете, вот этот эквилибрист на катушках, видели? Доска, кольцо, доска, кольцо. И он вот так. Вот так вот часто выглядит теология. Как эквилибрист на катушках. Там подойди, чуть-чуть толкни, и все посыпется. Теология должна быть простой и понятной. И способы толкования Писания, они тоже не греками были придуманы, потому что у них не было Писаний, а взято все было у евреев. Потому что еще до наших эры были разработаны и придуманы, и продуманы, а потом продвинуты способы толкования текста. И никто не может их нарушать. А если он нарушает, это уже неправильное понимание. Введение в Талмуд описано герменевтикой. Герменевтика – это еврейское слово, но евреи не пользуются очень широко, потому что это наука толкования текста Священного Писания. Есть правила. Если человек их нарушает, он уже неправильно поступает. Правила позволяют нам держаться в определенных рамках или границах, чтобы мы оставались внутри текста и внутри смысла самого Священного Писания. При том, при всем, что есть и мистики, положительном смысле этого слова. И многие другие вещи. И все это имеет место. Потому что есть откровение Бога. Не все может быть построено на логике. Древнееврейские тексты Библии ясно говорят нам, что как иудеи, так и язычники все виновны перед Богом. Все. И нам очень важно понять, что в плане греха и в плане спасения все люди имеют одинаковое положение перед Богом. Позиции немножко отличаются, положение одинаково. Нуждаемся в помощи Его. И то преимущество, которое было у евреев, становится фактором против нас, потому что нам же сказали заранее, а мы это не использовали. Ответственность выше, чем тот, кто не знал. Согласны со мной? Да что там говорить? Я помню, когда мы ехали, вот помнишь, мы в Цибори ехали, сколько лет назад, я не помню. Я нарушил правила, меня остановил полицейский на дороге. Тогда еще дорога на Цоме, на Цереду, да, на Цоме, там увидел, была узкая, маленькая. И там подъем такой тяжелый. Меня на подъеме догнал, остановил меня, он в засаде сидел, этот полицейский. Ловил меня. Ну, не меня, а на самом деле поймал меня, я нарушил. Разметку нарушил. И вот он останавливает, смотрит, Шула тогда и Иисуса. 3 года было, 2 года. В кресле сидит, присёк, моя жена и я. И он говорит, ну давай, как бы рассказывай. Так и говорит, что случилось. Там есть левый поворот, и знаете, как карманчик, с которого поворачивать. Ехала машина, я по этой разметке его обогнал, там чуть-чуть шире дорога, и пошел наверх. Я говорю, ты понимаешь, что у меня дизельная машина, вот, на подъеме теряет обороты. И я разогнался, как бы, чтобы на подъем легче подняться. Там длинный, тяжелый такой подъем был. И он говорит, ну ты нарушил? Я говорю, конечно, я нарушил, я согласен, я не оспариваю это. Но я говорю, как бы, пойми. Он говорит, хорошо, я тебе делаю устное предупреждение. Пишу в компьютере, же я тебя предупредил. Я говорю, что это означает? Он говорит, ничего, через 2 года оно там исчезнет. Нет у тебя ни штрафа, ни никто, точек. Да? Но я тебя предупредил. Понимаете? Вот меня предупредили. Это что это? Это уже преимущество. Да? Меня не наказали пока. И сказали, ну. Но были снисходительны. Вот точно так же примерно это и работает. И это преимущество, которое мы получили. Но 2 раз, когда ты нарушаешь, и открыли компьютер, а, тебя уже предупредили, иди сюда, герой труда, получите штраф. Вот так это работает и здесь. И в этом смысле нет разницы, кто ты, иудей или елен, мужчина или женщина, раб или свободный. Я думаю, в следующий раз я начну комментарии именно с этого. Мы с вами посмотрим Галатам. Дай, пожалуйста, ручку голову, если ты помечу. Да, на этом, я думаю, на сегодня достаточно. Мы с вами снова в следующий раз продолжим разбирать эти тексты. Аминь. Спасибо. Давайте помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за эту прекрасную возможность изучать Священное Писание, научаясь Слово Твоего, а за мир и более глубоким вещам. Благослови наши сердца, чтобы они были землей, почвой, вспаханной, которую падали бы эти семена Божьего Слова и прорастая давали плоды 30, 60, 100 и 1000 крат. Благослови нас на остаток этой недели в преддверии Песаха. Благослови наши дома и семьи, нашу общину. Также я прошу Тебя, чтобы Ты исцелил больных. Благослови каждого, кто болеет, чтобы люди, получив облегчение, чувствовали себя хорошо. И я молю Тебя особенно о тех людях, которые больны тяжелыми болезнями. Дай им полное исцеление, Господь, по милости Твоей. Молю Тебя за Михаила Шера, за Владимира Ильину, Рису Тащенко, Добрицкого Леонида, Виктора Ивлева, Алину, Иду, Бат-Эль. Также восстанови сестру Любу. И вся слава будет Тебе, единому и премудрому Богу. Молим Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь.